«Это есть преступление, о котором вы хотите заявить?» — спросил Шицян. «Да. Вчера позвонил какой-то человек и сказал, что если я не прекращу исследование, мне конец». «Кто это был?» «Не знаю». «С какого номера он звонил?» «Не знаю. Мой телефон не определил». «Еще какие-нибудь существенные детали?» «Я ничего больше не знаю». Даши заржал и ткнул окурком в пепельницу. «Ну и ну! Вы тут трындели целую вечность, а под конец выясняется, что все, что у вас есть, это одна телефонная фраза, да несколько не знаю». «Если бы я не зашел издалека, разве вы бы поняли истинное значение этого звонка? К тому же, ограничься все только им одним, я не пошел бы к вам. Помните, я ж ленив до одури. Но случилось еще кое-что. Глухой ночью, не помню, вчера или сегодня, я лежал в постели и уже начал засыпать, но вдруг почувствовал, как что-то холодное коснулось моего лица. Я открыл глаза и увидел Шэнь Юйфэй. Я чуть не умер от страха». «И что ж такого страшного в том, чтобы увидеть среди ночи лицо собственной жены?» «У нее был такой взгляд, какого я в жизни не видел. На ее лицо падал свет от фонаря за окном, и она показалась мне призраком. В руке у нее был пистолет. Она приставила дуло к моему лбу и прошипела, чтобы я продолжал работать над задачей трех тел, иначе она убьет меня». А вот это уже интересно». Даши удовлетворенно кивнул и прикурил очередную сигарету. «Интересно? Слушайте, мне ж больше некуда идти. Вот я и пришел к вам». «Повторите дословно, что она сказала?» «Она сказала, если тебе удастся решить задачу, ты станешь спасителем мира. Если прекратишь сейчас работу, грешником. Если бы кому-то было дано спасти или уничтожить человеческую расу, то твое возможное благодеяние или грех были бы вдвое больше, чем у него». Даши выдохнул густой клуб дыма и пронзил Вэйчена таким взглядом, что тот поежился. Капитан выудил из хаоса на своем столе блокнот и ручку. «Вы хотели, чтобы мы делали заметки, да? Тогда повторите все, что только что сказали». Вэй повторил. «Ее высказывание действительно очень странно», — проговорил Ван. «Что она имела в виду под вдвое тяжелее?» Вэй моргнул. «Должно быть, что это все очень серьезно. Когда я пришел сюда, дежурный сразу сказал, что мне надо к вам, капитан. Похоже, вы уже начали приглядываться к нам, Шэнь». Даши опять кивнул. «Ответьте мне вот на какой вопрос. Как вы думаете, пистолет, которым вам угрожала жена, существовал на самом деле?» Увидев, что Вэй не знает, что ответить, он добавил. «Вы ощущали запах смазки?» «Да, определенно». «Угу». Даши, все это время сидевший на столе, спрыгнул на пол. «Наконец у нас есть зацепка. Незаконное владение оружием — достаточный повод для обыска. Оформление бумаг оставим до завтра, сейчас не до этого. Действовать надо немедленно». Он повернулся к Вану. «Отдыхать некогда. Придется тебе потрудиться еще. Мне нужен твой совет». Затем обратился к Сюй Бин-Бин, которая за все это время не проронила ни слова. «Бин-Бин, сейчас у меня только двое помощников на дежурстве. Чертовски мало. Знаю, народ из отдела информационной безопасности не привык к оперативной работе, но мне нужно, чтобы ты пошла с нами». Сюй кивнула, явно обрадовавшись возможности убраться из задымленного кабинета.